Глава 12. Теперь двигались больше по ночам. Антриас бросил на поиски убежавшей принцессы всю легкую конницу. То и дело приходилось поспешно убираться с дороги и отсиживаться за кустами, пока там с грохотом копыт проносился очередной отряд. Принцесса терпеливо переносила все тяготы. У меня сердце разрывалось от жалости. Слишком хрупкое и нежное для этого жестокого мира. А уж в лесу так и вовсе не одни бабочки. Рундель что-то пробормотал. Я бы не отказался, если бы королева выслала вперед отряд с повозкой. «Отряд легче заметить», — сказал Фицрой. «Ничего, осталось всего с недельку». «Это если по дороге», — сказал Пансаменор. «А мы двигаемся через лес. Уложимся дней в 12». «А ты откуда знаешь?» — спросил я. Он ответил тускло. «Я не знаю. Так, показалось». Спрятавшись в кустах, однажды могли наблюдать, как красиво и организованно уламрийская армия начала продвижение в Нижние долины. Как и обещал король, только по дорогам, ни шагу в стороны. Хотя некоторые села подходят вплотную, а то и вовсе располагаются по обе стороны дороги. Впереди двигается легкая конница, за нею тяжелая. И только за тяжелой, мерным экономным шагом идут пешие ратники – отдельными рядами копейщики, меченосцы, метатели топоров, лучники, а потом уже тяжелая панцирная пехота, составленная из самых сильных и выносливых воинов королевства. Отдельно едут в цельных металлических доспехах всадники с незнакомыми знаменами. Я поинтересовался, это какая-то особая воинская часть? «Это люди из королевства Кельмия», — сообщил Фицрой. «Вы что, такие дикие? Это же соседи». «Вроде бы с Кельмией не воюем», — сказал я. «Или что-то изменилось?» Фицрой сказал покровительственным тоном. «Вряд ли армия Кельмии в деле. Скорее всего, наемники. Такие обходятся дорого, так что, думаю, Антриас все поставил на кон. Отважный король». «Отважный», — согласился я. «Только благоденствует королевство больше при не совсем отважных, даже при осторожных. С чего бы?» Он сказал с неудовольствием. «Ты вообще? А как же подвиги?» «Да», — согласился я. «Как жить без подвигов? Разве что научно-технический прогресс двигать мерными толчками. Но для меня рано встать уже подвиг. Это считается?» «Тогда в жизни везде есть место подвигам, даже без кровавых сражений. Хотя на кровавые сражения тоже люблю смотреть, особенно на бои тяжеловесов». Глупая и беспечная дорога по своей лени пошла напрямик, не обращая внимания, что далеко справа и слева начали вырастать стены из камня. Придвинулись. Я забеспокоился. Но Пансаменор заверил, что стены скоро отодвинутся. Да и вообще беспокоиться нечего. Вон какая хорошая дорога. Такие в тупик не ведут. Рундель что-то прислушался. Сказал мрачно. Беспокоиться есть о чем. Понс? Пансаменор прислушался. Я увидел, как посерело его лицо. Что, вся армия? «Нет», — заверил Рундель что-то саркастически, — «но вся легкая кавалерия. Или почти вся». Я ощутил смутную тревогу. Не сразу сообразил, что я тоже слышу этот гул, неуловимый ничем, кроме инстинктов. Где-то далеко земля гудит и вздрагивает под копытами всадников в тяжелых доспехах. Я еще не слышу и не вижу, но чутье уже предупреждает. Без него человек не выжил бы в ту эпоху, когда на разум полагаться было еще рано. «Быстрее!» — велел я. — Пусть загоним коней, но нам нужно вырваться из этой ловушки. Далеко позади поднялось облачко пыли, но когда оно приблизилось к ущелью, я с холодком понял, что да, это армия. От стены до стены полсотни всадников проскачут стремя в стремя, а сейчас там именно так и скачут. Пансаменор прокричал. — Быстрее, быстрее, там стены сужаются. Я не понял, чем это нам может помочь, но погонял коня, стараясь держаться рядом с Фицроем. Все-таки там двое седоков, а Пансаменор страхует Рундельштотта. Старый чародей совсем плох, его уже раскачивает в седле, вот-вот грохнется. Стены сошлись так, что между ними могут проскочить стремя в стремя не больше десятка всадников, но все равно не удержать. Я догнал Рундельштотта и крикнул быстро. «Мастер, дайте на минутку вашу палку». «Это не палка», — возразил он оскорбленно, — «а жезл чародея. Скорее!» Я выхватил у него посох, соскочил на землю. Все остановились в недоумении, а я опустил на плечо роскошным рубином назад и, быстро прицелившись, нажал на два расставленных на расстоянии ладони завитка. Толкнуло назад, хоть и мягко, но я не удержался. Ноги взметнулись кверху, даже чуть проехал на спине, а на коне рядом орал и визжал Фицрой. Когда я вскочил, миниатюрная ракета, оставляя дымный след, уже неслась к каменной стене ущелья. Донесся звук взрыва. Там взметнулось облако мелкой крошки и щебня. Масса камней медленно поползла вниз, подгребая еще и еще, а через несколько мгновений тяжелая лавина, способная снести с пути огромный город, неслась с горы. Тяжелые камни с силой бьют в ровную плиту исполинского каменного пола. Несколько всадников успели выметнуться из ада на эту сторону. Остальных завалило. А лавина все заполняла и заполняла ущелье. Через полминуты грохот затих. Рундель что-то пробормотал. «Думаю, та часть армии, что двигалась этой дорогой, вынуждена будет вернуться». «Не всякий горный козел проберется», — сказал Фицрой с нервным смешком. «Ну, мастер, и посох у вас. Что будем делать с теми героями?» На этой стороне, на испуганных конях, кружат на месте пятеро всадников. Все в железе, но копий не видно ни в руках, ни на земле. Явно выронили в бешеной скачке, пытаясь уйти от лавины. Я пробормотал. Можно их убить. Нет, это грубо, лучше ликвидировать, зачистить. Уменьшить живую силу противника. Фицрой сказал весело. Ты думай, а я пойду переговорю с ними, пока ты решаешь, на кол их посадить или разорвать конями. Ваше высочество, постойте на этих грубых камнях пару минут. Принцесса послушно спустилась с седла Фицроева коня. Мы смотрели, как он красиво и уверенно поскакал к ним, не выказывая ни капли страха, остановился прямо перед ними. Я на всякий случай открыл мешок и вытащил снайперскую винтовку, но всадники быстро покинули седло и начали карабкаться вверх по завалу. Фицрой собрал их коней и вернулся к нам с целым табуном. «Пусть уходят», — сказал он, блестя белыми зубами и удивительно синими глазами. «Без коней они не воины. На ту сторону перебраться непросто. Они вообще и мечи повыбрасывают». «Ладно», — сказал я с облегчением. «Добренький ты у нас зайчик. Вон, старый мастер, вспоминая свою молодость, всех бы поубивал». Рундельштот принял из моих рук посох. Лицо из растерянного стало задумчивым. Легонько взвесил его на ладони. «Стал чуть легче». «У вас чутье», — сказал я одобрительно. «А я вот грубая скотина, такие тонкие градации не улавливаю». Он спросил тихо. «Это что, можно так часто?» «Увы», — признался я, — «всего трижды, больше зарядов там нет. Можно бы еще засунуть штук пять, но пришлось бы уменьшить емкость аккумулятора. А для вас, как мне чуется, собирание магической энергии важнее». Он кивнул. «Так и думал. Волшебству я бы сразу учуял. А это некрасиво как-то, хотя, конечно, все-таки быстрее учись настоящей магии». «Под вашим руководством, мастер», — сказал я твердо. Стены ущелья разошлись в стороны через два часа, а потом и вовсе утонули в земле, как в болоте. Кони устало пошли по лесной долине между зелеными холмами. Пансаменор подождал, когда я подъеду, сказал негромко. «Большой отряд идет в нашу сторону слева, нам даже негде спрятаться». Я посмотрел на измученные лица спутников, на усталых коней. «Скачите, я задержу их». На миг фраза показалась высокопарной, как из обязательного набора, который каждый мужчина должен произнести хотя бы раз в жизни. Но они все посмотрели на меня, как приготовившегося погибнуть. Фицрой вообще побелел, раздираемый противоречием. Я сказал резко. «Фицрой, тебе приказ ни на секунду не выпускать из рук ее высочество. Я догоню». Я улыбнулся, испуганно выглядывающий из гнездышка в плаще принцессе. «Все хорошо, ваше высочество. Вы в безопасности с...» «Фигельмиглем», — подсказал Рундельштот, — «он вас никому не отдаст». Принцесса пискнула. «Его полное имя Фигельмигель? Как красиво!» Фицрой посмотрел на меня убивающим взглядом. Я сказал ей заговорщицки. «Он почему-то стесняется этого древнего и благородного имени его рода, имеющего все права на королевский престол. Но, думаю, вы его сумеете!» Не договорив, я заметил справа удобную возвышенность. Пустил коня вскачь прямо на вершину. Ждать пришлось, как мне показалось, долго, почти час. Мелькнула мысль, что пансаменор ошибся. Наконец, далеко на дороге показалась настоящая конница. Я всматривался в прицел. Помимо тяжело вооруженных всадников, вижу и легкую кавалерию. Им что-то поясняют, указывая руками в мою сторону. «Давайте», — сказал я мрачно. «Против армии я песчинка, но конные разъезды такому орлу на один зуб». Во главе рассмотрел всадника в дорогих доспехах, за которым оруженосец постоянно возит знамя. С мстительной злостью, раз уж эта сволочь отдает приказы, я навел крестик прицела на лоб, но усомнился в своей меткости и сместил на широкую грудь. Выждал, когда тот перестанет двигаться в седле, и нажал на скобу. Его тряхнуло, словно в грудь ударили кувалдой. Не просто завалился на круп, а его туда отбросило, и свалился под конские копыта. Я тут же перевел прицел на двух в такой же яркой, как и у командующего одежде, дважды нажал на спуск и оба раза удачно. Во всяком случае, их сбросило на землю, как и командующего, а я только тогда взял на прицел скачущий в мою сторону отряд. Они не оглядывались, получив приказ. Еще не знают, что там случилось. Скачут уверенно и с подъемом. Я провел крестиком по их лицам. Все ближе и ближе. Пока еще не очень опасно, зато легче целиться. Их седла начали пустеть одно за другим, но кони мчались вместе с отрядом, пока всадников не осталось трое. Лишь тогда оставшиеся натянули поводья и начали останавливаться в растерянности. Я убрал палец со спусковой скобы, борясь с чисто человеческим звериным желанием всаживать пулю за пулей в этих существ. Даже не потому, что защищаюсь, а потому, что самец, а самец самцу зверь куда звериней, чем волк, ибо волк волков не убивает. Все трое покинули седла. Я наблюдал некоторое время, как бросились к павшим и начали осматривать. Уже ясно, втроем в погоню не ринутся. И я быстро вернулся к коню и пустился по следу за отрядом. Нарушив мой приказ, они ждали меня, не покидая седел, в небольшом лесочке. Пансаменор выехал навстречу и сказал, что кони уже не могут больше нести всадников, нужен отдых. Принцесса поинтересовалась наивно. «А чего вы постоянно отстаете, Глерт Юджин?» «За нами погоня», — объяснил я. «Приходится останавливаться и уговаривать их не гнаться за нами». Она пропищала с интересом. «Они сразу соглашаются?» «Только некоторые», — ответил я со вздохом. «Остальных приходится уговаривать дольше». «И как?» «Уговариваются», — подтвердил я. «Правда, приходится не просто уговаривать, но даже убеждать, используя весомые аргументы. Очень весомые». Она сказала рассудительно. «Это хорошо. Вы добрый, Глерт Юджин. Людей нужно убеждать быть хорошими». «Это у меня получается», — заверил я. «Те, кого убедил, уже плохими не станут. Я старался, ваше высочество. Мир нужно делать лучше. Это наш долг перед всем прогрессивным человечеством». Рундельштот предложил перекусить, не покидая седел. Я посмотрел на него в изумлении. «Мастер, да вы гигант. Я вот уже с коня падаю». «Нет, поедим как люди, иначе мне точно не набрать селенок. А что вы за химера, уже и не знаю». Фицрой первым соскочил на землю и ловко поймал тут же упавшую с седла без поддержки принцессу. Быстро пообедали, все начали подниматься в седло, Фицрой оглянулся. «Ты остаешься?» «Ага», — сказал я злорадно. «Совесть грызет». «Пусть грызет, так тебе и надо». Он мученически поморщился. «Ты только не лютуй там слишком», уговаривая. «Ваше высочество, он скоро догонит, не волнуйтесь. Хотя и может быть там всякое, вы же знаете. Когда же мудрецы, слово за слово. В общем, Юджин, не зарывайся. Там еще в море побывать надо». «Да», — согласился я. «Там такие русалки с вот такими...» Он быстро взглянул на принцессу. «Это он о рыбах, ваше высочество. У русалок вот такие плавники. Ладно, Юджин, догони нас поскорее». Я смотрел, как он усадил принцессу. Разобрал повод. Конь сразу понесся догонять Рундельштотта и Пансаменора, а я высвободил винтовку и, не увидев вблизи ничего похожего на холм, полез на очень высокое, толстое дерево с настолько удобно расположенными ветвями, что удалось без труда подняться почти на самую вершинку.